Одним апрельским утром я проснулся слегка больным. Призрак ломки бродил где-то рядом, но еще не хватал за горло. Лежал, рассматривая тени на белой штукатурке, припоминая, как много лет назад валялся на кровати. Рядом сидела мать, и я наблюдал, как уличные огни движутся по потолку и вниз по стенам. Остро ощутил ностальгию по паровозным свисткам, звукам пианино из распахнутых окон сквозь уличный шум, пряному едкому запаху выгоревшей листвы. Мягкая степень ломки всегда приносила с собой очарование детства. «Никогда это не исчезнет», — думал я, — «как и в маске. Вот бы я удивился, если у всех джанки бывают такие замечательные хреновины». Отправился втереться в ванную. Долго не мог попасть в вену. Игла дважды застревала, скользила мимо. Кровь текла по руке. Джанк разлился по моему телу. Инъекция смерти. Грезы, как корова, языком слизнула. Я уставился на кровь, бегущую с локтя на запястье. И мне вдруг стало жалко истерзанных вен и тканей. Расчувствовавшись, я вытер ее и громко сказал вслух, обращаясь неизвестно к кому. «Я завязываю». Приготовив опийный раствор, я велел Айку не являться в течение нескольких дней, на что он отозвался. «Надеюсь, у тебя получится, малыш. Надеюсь, что ты слезешь. Не сойти мне с этого места, если у меня кукиш в кармане». Через 48 часов запас морфия в моем теле иссяк. Раствор лишь прервал ломку. Выпил его, смешав с двумя ампулами нимбутала, и проспал несколько часов. Когда проснулся, моя одежда насквозь промокла от пота. Глаза слезились и ужасно болели. Все тело воспалилось и зудело. Я вертелся на кровати, выгибая спину и вытягивая руки и ноги. Поднял колени, просунув сцепленные руки между бедер. Стискивание рук вызывало мгновенный взрыв джанкового оргазма. Пришлось встать и сменить белье. В пузырьке еще оставалось немного раствора. Я допил, потом вышел и купил 4 упаковки кодеина в таблетках. Приняв кодеин и запив его крепким горячим чаем, почувствовал себя гораздо лучше. Внезапно возникший Айк сказал мне: «Ты слишком быстро все принимаешь. Давай-ка я сам сварганю для тебя раствор». Я слышал, как на кухне он ворковал над своей микстурой. «Немножко корицы, если потянет блевать. Немного шалфея для желудка. Чуть гвоздики, кровь остановить». В жизни не пробовал ничего ужаснее той смеси. Однако после нее ломка перешла в более терпимое русло, и все это время я пребывал в состоянии легкой эйфории. Кайф не опиюшный, скорее торчал от усиливавшегося отходняка. Джанк – прививка смерти, которая держит тело в критическом положении. Когда джанки слезают, предельное напряжение реакции сохраняются, обостряется восприятие, наркоман осознает все процессы своих внутренних органов, болезненно, ясно. Перистальтика и секреции выходят из-под контроля. Реальный возраст не имеет значения. Взвинченный наркоман подвержен эмоциональным эксцессам, характерным для ребенка или подростка. Примерно на третий день потребления айковой настойки я запил. Сидя на джанке во время ломки, я вообще не был в состоянии пить. Кидать наркоту на кишку – это не то, что ширяться белым порошком. Вполне можно мешать бухло и опиюшник. Первый раз я начал пить в 5 часов вечера. Через неделю начал уже в 8 утра, оставаясь поддатым день и ночь, и таким же просыпаясь на следующее утро. Просыпаясь, запивал бензидрин, саницин и кусок опия с стопкой текилы с черным кофе. Потом ложился обратно. Закрывал глаза, пытаясь собрать воедино вчерашний день и прошлую ночь. Часто, начиная с полудня, уже ничего не мог припомнить. Порой ты просыпаешься и думаешь: «Господи, неужели я это сделал?» Граница между словом и мыслью полностью размыта. Ты сказал это? Или только об этом подумал? На 10-й день лечения я совсем опустился. Одежда была грязной, заскорузлой от выпивки, которую регулярно на себя проливал. Я ни разу не мылся. Похудел. Руки тряслись. Вечно что-то ронял, натыкался на стулья и падал. Однако у меня обнаружился неистощимый запас энергии и бездонные емкости для спиртного, чего раньше я за собой не замечал. Эмоции так и лезли через край. У меня открылась патологическая общительность. Мог говорить с любым, кого удавалось отловить, пускаясь в тошнотворно-доверительные беседы с совершенно незнакомыми людьми. Несколько раз я домогался до разнополых персонажей, которые и намека не делали на возможную взаимность. Айк забегал через каждые несколько дней. «Рад видеть, что ты слезаешь, Билл. Не сойти мне с этого места, если это не так. Да, если станет совсем плохо и приспичит блевать, на вот тебе 5 кубов, Эми». Он строго следил за моим пьянством. «Ты спиваешься, Билл. Спиваешься и сходишь с ума. Ты жутко выглядишь. Посмотри на себя в зеркало. Чем так пить, лучше уж снова подсесть».